Глава 13. Начальник УГРО. Я бандит. Я живу грабежом богатых. А я джентльмен. Я живу грабежом бедных. Неизвестный хохмач. Утром, как это ни странно, Керенский проснулся бодрым и хорошо выспавшимся. Только затекшее тело несколько портило ему настроение. Да не очень приятный вкус во рту. Но умывальная комната была неподалеку. А с собой у него оказались и зубная щетка, и паста. Благо, фирма Colgate в это время уже существовала и даже выпускала пасты в алюминиевых тюбиках. Умывшись, Алекс Кей прошел в приемную, куда только что зашел Сомов. «Владимир, а не присвоит ли тебе следующий чин? У тебя какой сейчас?» «Коллежский регистратор». «А следующий у нас какой?» «Сенатский регистратор», — услужливо подсказал Сомов. «Да, положительно, ты его заслужил. Молодец. Но ты работаешь у человека, который исполняет обязанности сразу двух министров, а это очень ответственно. Следовательно, и чин ты должен иметь выше. Да и чин 13-го класса не звучит как-то, число нехорошее. Так что присваиваю тебе приказом по министерству чин 12-го класса. Я подпишу». «Вы хотите мне присвоить чин губернского секретаря?» — радостно воскликнул Володя Сомов, и глаза его лихорадочно заблестели. «Хочу, а значит, присвою. Это будет тебе аванс с прицелом на будущее. Но работы у тебя будет». «Я...» — воскликнул обрадованный этим известием Сомов. «Верю. А сейчас сообрази мне горячего чаю». «Да-да, я сейчас спущусь. Возьму примус у дежурного и сделаю». «Вот и прекрасно. Сегодня предстоит много работы, и на голодный желудок как-то это неправильно будет. И раздобудь немного плюшек. Сладкого хочется». Сей момент. И будущий сенатский регистратор моментально исчез из поля зрения Керенского. Примерно через полчаса чайник вскипел, а от супруги приехала еда, переданная с поручиком Кованько. Несколько пирогов оказались заботливо завернуты в старую газету, но не революционную. «Эх, хорошая ты жена», — подумал Керенский. «Но вот не нравишься ты мне. А было бы неплохо. И дети тоже чужие». Впрочем, по факту это так и было. Надо отправлять их всех в Финляндию, чтобы не мешали творить революцию. Неожиданно зазвенел телефон. Сняв трубку, Керенский услышал мужской голос, говоривший с сильным грузинским акцентом. «Алле! Алле! Что за черт? И здесь кавказцы!» Керенскому очень сильно хотелось позлить своего нерусского собеседника, но положение министра обязывало сдерживаться. «Кто ты?» — так и хотелось сказать неизвестному, но он сдержался, правда, с великим трудом. «Алло, я вас слушаю!» «Алле! Это Чхеидзе. С кем говорю? С Керенским?» «Да, это Керенский. Вах! Гамарджоба, генацвали! Мы уже тебя потеряли. Почему не заезжаешь в совет?» «Я был там. Алекс забыл, как зовут Чхеидзе. Да и знаком с ним пока не был. Оттого импровизировал на ходу». «Я знаю, что был, но не зашел. Говорил с Радзянко и уехал. Оставил того злым, как наши матросы. Эх, генацвали! Одно дело делаем. Заезжай, поговорим. Много обсудить надо». «Хорошо, без проблем». Странно говоришь. Не понял я. Ты знаешь, что через 3 дня приезжает Плеханов?» «Нет, откуда?» «Ну вот, в Петросовете не бываешь. Ничего не знаешь. Совсем зазнался. Министром стал. Да не одним. А сам ты не хочешь должность принять?» «Вах! Я и так при должности. Проблем много. Устал языком работать, митинги проводить. Люди идут, люди приветствуют свободу. На руках носят. Думаешь, легко? Но мы, грузины, не боимся проблем. Скоро брат мой названный приедет, Церетели. Его ссылка в Сибири закончилась, и он выехал. Вслед за Плехановым будет. Вот когда исполнительный комитет Петросовета заработает. А ты не заходишь. Смотри, потом жалеть будешь. Смотри». И в трубке послышались короткие гудки отбоя. Угу. Языком он работать устал, бедолага. Ну-ну. А информация дельная. Керенский посмотрел на календарь, где числилась дата 27 марта. 3 дня. У меня есть еще целых 3 дня. Плеханов, судя по собранным на него сведениям, один из самых старых и авторитетных марксистов. У него учился даже Ленин. Затем они разругались. Надо взять это на заметку. И, взяв со стола большой колокольчик, принесенный Сомовым, Алекс от души в него зазвенел. Чистый мелодичный звук, вызванный ударами валдайской меди по серебру, пронесся по кабинету. Находившийся в приемной Сомов услышал его и заглянул в кабинет. «Владимир, вызови мне автомобиль. В Петропавловскую крепость надо съездить». «Сей момент». Время шло. Немного позже он снова заглянул в кабинет и сказал: «К вам титулярный советник Кирпичников Аркадий Аркадьевич, глава уголовного сыска». «Да-да, я его жду, проси». Про себя же Керенский подумал, как быстро тот собрал нужные сведения. Через пару минут в кабинет вошел среднего роста человек, на вид лет 35. Коротко подстриженные темно-русые волосы были зачесаны наверх, а на носу закреплены очки с круглыми стеклами. «Начальник Петроградского сыска, титулярный советник Кирпичников Аркадий Аркадьевич», — представился вошедший человек по всей форме. «Рад, весьма рад». Керенский вышел из-за стола и, подойдя к начальнику сыска, протянул руку, после чего крепко пожал протянутую в ответ ладонь Кирпичникова. «Прошу садиться. Вы принесли все запрашиваемые мною справки?» «Да, я имел такую возможность». «Прекрасно. Не соблаговолите ли вы мне их передать?» «Прошу вас». Из портфеля на стол перекочевала тонкая пачка бумаг. «Так-так-так», внимательно изучая принесенные бумаги, проговорил Алекс Керенский. «Сводки, сводки, сводки. Количество преступлений возросло в сотни раз, судя по бумагам». «Да, господин министр, и это мы еще не все учли по причине малочисленности личного состава. Ну, этого и следовало ожидать, ведь иначе и быть не могло, после того, как революция раскрыла двери тюрем. Но ведь вы сами отдали приказ освободить и тех немногих преступников, которые там еще оставались». «Да, я имел осторожность так сделать». «Вы имеете в виду, что имели неосторожность?» — машинально поправил его Кирпичников. «Нет, вы не ослышались. Именно осторожность. Знаете ли, мы все сейчас находимся в заложниках у революционных масс. Революционные солдаты и матросы требуют свободы, а также отмены смертной казни. Мы дали им и то, и другое. Так что теперь будем ждать, когда они скажут нам спасибо. Либо наоборот, заклеймят позором за это. Но из песни слов не выкинешь, и электорат получил то, что и желал. И не наша в том вина, что они несколько ошиблись и поторопились. Нам же придется исправлять свои же ошибки. Вы так говорите, как будто бы не понимаете, что за этим стоят чьи-то судьбы и жизни». Алекс Керенский холодно посмотрел в глаза начальнику уголовного сыска. «Как не понимаю? Я как раз прекрасно это понимаю. А вот народ не хочет этого понимать. Когда они набрасывались на полицейских, убивали городовых и линчевали жандармов, они задумывались об этом. Насколько я знаю, в травле участвовали даже мальчишки и старухи. Да, наверняка у некоторых было за что ненавидеть отдельных городовых или приставов. Я в этом не сомневаюсь. Зато теперь свобода. Свобода требует жертв, и жертвы будут. На улицах будут плакать ограбленные старухи и изнасилованные подростки. Свобода! Свобода – это очень неприятная субстанция, и ей пользуются только те, у кого в руках сила. Ведь закона нет, а значит, нет никаких ограничивающих правил. Хочешь денег – отними у более слабого. Хочешь интимных связей – заставь слабых женщин. Или отними женщину у более слабого мужчины. Право сильного – это и есть свобода. Единственным исключением из этого правила является лишь то, что даже физически слабый человек, будь то мужчина или женщина, если у него будет оружие, может на короткое время стать сильным. Но только на короткое. Керенский подчеркнул эту фразу, подняв указательный палец вверх. Или вы со мной категорически не согласны? Но зачем выпускать осужденных за особо тяжкие преступления? Ведь количество убийств только возрастет. Город погрязнет в хаосе. Смешно. Мы и так с февральских дней в хаосе. Даже вот меня краем задело. Лошадь хаоса, так бы я ее назвал, собственно, и натолкнула меня на эту мысль. Я понимаю ваше возмущение и полностью поддерживаю его. Мы должны добиться порядка и защитить жизнь граждан империи. Но что мы видим? Полиция недееспособна. Она частично уничтожена, частично расформирована, а оставшаяся ее часть полностью деморализована. Милиция не справляется. Таковы факты. А что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что выпустив из тюрем убийц, мы и сами стали соучастником их преступлений. Резко бросил ему в лицо Кирпичников. Алекс Кей только усмехнулся. Самые главные преступления будут еще впереди, и не ему их совершать. Вслух же он сказал: «Возможно, но пусть лучше я стану соучастником одного преступления, чем стану равнодушным наблюдателем сотен и тысяч других. Не вам меня упрекать. Для того, чтобы вылечить фурункул, его надо вскрыть. И пусть вонючий и отвратительный гной зальет ваши руки, но вырезав его, вы спасете больного, а неблагополучно отправите его к праотцам». От эмоциональной отповеди разозлившийся Кирпичников быстро сник и уставился равнодушным взглядом в стол. Видно было, что этот человек смертельно устал. Выдержав паузу, он заговорил, по-прежнему упорно глядя на блестящую столешницу. «У меня очень мало людей, меньше 100 человек на весь Петроград. И все они боятся. Каждый день их жизнь подвергается опасности. Я был в Париже. У них штат 1200 человек, а у нас 100. Хорошо. Значит, вы не знаете, что надо делать? Я знаю, но... Ладно, сегодня я дам распоряжение министерству, а завтра выйдет приказ о расформировании гражданской милиции и создании новой на ее основе. Как она будет называться, я еще не представляю. Но одно могу сказать точно. Ваше подразделение будет сформировано заново. Оно будет создано на основе всех ваших оставшихся в живых людей. Можете привлекать тех, кто сейчас прячется. Пусть они меняются. Сбреют усы, сбреют бороды, наденут гражданскую одежду. В общем, что угодно. А лучше получите с военных складов солдатскую форму. Сделайте себе черный шеврон с тремя буквами слитно. ПУР. И пришейте его всем своим сотрудникам на рукав. С сегодняшнего дня вы будете называться Петроградским уголовным розыском. Людей можете набирать отовсюду. Из милиции, из студентов, из солдат, из извозчиков, да хоть из дворников. Главное, обучайте их. Пусть один ваш опытный сотрудник берет с собой стажерами 5 новобранцев и натаскивает их на поиск и задержание преступников. Я обращусь с просьбой к военному министру, чтобы вам выделили оружие для скрытого ношения и получите несколько штук ручных пулеметов у военных. Не помню, как они называются. На вид они похожи на длинную трубу. На ней пулеметный диск. Сделайте себе группу оперативного реагирования из числа самых подготовленных. При проведении особо тяжелых операций вам это здорово поможет. «Вы собрались объявить войну преступникам?» – удивленно спросил Кирпичников. «Но как же отмена смертной казни?» «При чем тут смертная казнь? Все погибшие в перестрелке не являются казненными. Они сопротивлялись новой власти, которая дала им самое дорогое, что у них было помимо жизни, а именно свободу. А они? Так что можете не волноваться. Все ваши действия будут иметь под собой самую, что ни на есть, правовую поддержку. А кроме того, помимо УГРО, будут созданы еще и другие отряды милиции. Но пока у меня нет для этого ни времени, ни людей, ни командования. Начнем для начала с вас. Одно могу сказать, господин коллежский асессор, я увеличу вам и вашим подчиненным денежное довольствие. Я добьюсь этого от министра финансов. Временное правительство окажет вам посильную финансовую помощь для поиска и набора в ваши ряды новых членов. Но настоятельно вам советую не брать к себе всякую шваль. Необходимо полностью исключить наличие мутных типов или людей с уголовным прошлым, пусть даже они были и политическими заключенными. УГРО должно быть чистым от политики. Такое же распоряжение о сознании губернских и волостных УГРО я направлю во все населенные пункты империи. А теперь давайте обсудим морфинистов. Алекс взял докладную записку и стал ее изучать. Через несколько минут он невольно воскликнул. «Это что же получается? У нас в России свободно продается и кокаин, и морфий, и гашиш? К нам тоннами ввозится опиум?» «Да», – пожал плечами вновь назначенный начальник УГРО. «В каждой аптеке грамм наиболее доступного кокаина стоит 1 рубль 10 копеек. Его назначают даже детям». «Нет», — поправил он сам себя, — «детям опиум, чтобы лучше спали, а мамашам морфий от нервов, чтобы не ругали и не били детей». «Да это же черт знает, что такое!» Алекс был в шоке и несколько секунд просто расхаживал по кабинету. Понятно, откуда и чем подогревалась звериная жестокость в ходе революции. Да, он был циником, он жаждал власти. Но это не значит, что пришелец из 21 века был жестоким и бесчеловечным. Откуда к нам идут наркотики? Кокаин из США, а опиум из Персии и Туркестана. Ясно. Где еще продается морфий и кокаин, кроме аптек? На каждом углу стоят марафетчики. Особенно много их в Кронштадте. И сколько там матросов и офицеров употребляют наркотики? «Сложно сказать», — отозвался Кирпичников. «Среди матросов это очень распространено. Возможно, что процентов 20-30. Среди офицеров меньше. Процентов 10, вряд ли больше. Трудно вести статистику. Там не осталось полицейских. Кто смог, тот сбежал. А остальные легли во рву, куда стекает вода из дока Петра Великого. Но ведь морфинисты — законченные люди». «Не знаю. Пока нет закона о запрете распространения и употребления наркотиков, они официально не представляют угрозы для общества и, следовательно, не опасны», — уже с откровенным ехидством ответил Кирпичников. «Ваш сарказм мне понятен, но давайте не перебарщивать. А сколько употребляют их в других слоях? Многие их пробовали хотя бы один раз. Среди проституток употребляют кокаин и морфий до 80%. Городская чернь, у кого есть деньги, практически поголовно. Многие господа балуются или подкрепляют свои силы для напряженной работы». «Ваша правда», – тяжело вздохнул Керенский и, пошурудив в ящике стола, выудил оттуда флакон с говорящей надписью «Морфий». Резко размахнувшись, он метнул его в пол. Флакон разбился, оставив мокрое пятно и горсть разнокалиберных осколков, осуждающе поблескивавших снизу. «Эк вы, господин министр!» – удивленно проговорил Кирпичников. «Надо изымать наркотики отовсюду. И каким образом? Они же не запрещены. Правительство выделит вам деньги для скупки морфия и кокаина из аптек. По возможности надо скупить и у марафетчиков. Все это провести под марку необходимости помощи раненым для облегчения им боли. В действительности изыскивать любую возможность для их захвата, покупки и последующего уничтожения. Оставить можно только небольшое количество для госпиталей, и все. У вас есть те, кого можно привлечь на это дело. Разумеется, важно не допустить прибытия новых партий. Нам нужен хлеб, а не наркотики». Кирпичников задумался. «Придется привлекать к этому стариков, которые вышли в отставку. Привлекайте, поставьте их на довольствие, придумайте им должности и действуйте. Привлеките, наконец, уголовников. За спасение своих шкур они могут уничтожать и совершать нападения на марафетчиков и других распространителей. Они должны отбирать товар и передавать его вам, а вы уничтожать его. Надеюсь, я все вам обрисовал максимально ясно. Да, довольно ясно. Прекрасно. Вашим куратором я назначу товарища Скорятина, пока не найду главу общей милиции, куда войдете и вы со своим подразделением. Спасибо за вашу работу. Надеюсь, мы сможем подавить преступность общими усилиями. Да, я тоже хочу надеяться на это, кивнул Кирпичников своим мыслям. Скажите, уже уходя, проговорил начальник УГРО, пряча взгляд. Это ваша партия или лично вы натравливали народ на полицейских? Давали команду на распространение слухов о полицейских пулеметчиках? Если этот факт и имел место, то я к этому не причастен. Можете считать, что это был другой Керенский, если вы не верите мне. Я тот Керенский, который любыми способами добьется торжества закона и власти. Да, закона и власти. Кирпичников поднял голову, посмотрел прямо в глаза Керенскому и что-то для себя, окончательно решив, сказал. Я все понял. Я согласен. Я могу идти? Пожалуйста, можете идти и работать. Слушаюсь. И дверь за вновь назначенным и получившим повышение в чине начальника УГРО закрылась. От этого разговора у обоих его участников осталось горькое послевкусие недосказанности и не до конца осознанной вины.